Глава 9. Великая река. Проснулся Фродо на лесной поляне. Он был заботливо укутан в одеяло и все же чувствовал, что очень продрог. Занималось холодное серое утро. Поляну обступили высокие деревья, а где-то внизу шумела река. Неподалеку Гимли разводил костерок. Позавтракав, путники сразу отчалили. Однако грести никому не хотелось, и лодки спокойно плыли по течению. Впереди, куда бы они ни свернули, путников ждали великие опасности. Они были рады, что скалистый далеко, и отнюдь не спешили до него добраться. Зато они совсем не тратили сил, и Арагорн решил, что не будет их торопить. Он лишь следил, чтоб они плыли весь день с раннего утра и до позднего вечера, ибо опасался, что пока они отдыхали, властелин Мордора не сидел сложа руки. Прибрежные леса постепенно редели, а на третьи сутки исчезли совсем. Восточный берег взбугрился холмами, которые простирались до самого горизонта, бесформенные, бурые и совершенно безжизненные. Ни птицы или зверя, ни деревца или кустика, или хоть скалы, чтоб отдохнуть глазу. Путники приплыли к бурым равнинам, тянувшимся вдоль Андуина, от чародейских дебрей до приречного взгорья и гиблых болот. Враг ли отравил их каким-нибудь лиходейством? Выжег ли багровый подземный огонь или опустошила черная саранча? Этого не знал даже Арагорн. Они издревле были мертвыми и пустынными. Западный берег, тоже безлесный, закрывали густые заросли камыша. Его фиолетово-черные метелки шелестели на ветру печально и глухо. Когда стена камыша обрывалась, Фродо видел холмистые луга, покрытые густой и высокой травой, а за ними — полоску далекого леса и уступчатые контуры мглистого хребта. В камышах слышались птичьи голоса. Иногда над рекой пролетали утки, а однажды путники заметили лебедей. «Лебеди!» — воскликнул Сэм. «Здоровущие!» «И черные!» — мрачно добавил Арагорн. «Да чего же холодный и угрюмый край!» — зябко поежившись, пробормотал Фродо. «Я думал, что на юге радостно и тепло, и все цветет, а зимы не бывает». «Разве это юг?» — откликнулся Арагорн. «В низовьях Андуина и на морском побережье уже наступила пора цветения. Там, я думаю, тепло и радостно, если южные края не затемнены. А мы-то еще в средней полосе, у северной границы Ристанийской державы, которая проходит по реке Кристаллинке всего лик на 100 южней обитания. Здесь в это время и снег может выпасть». Ристанийские земли славятся плодородием, и раньше они были густо заселены, но теперь близ Андуина никто не живет, ибо у его восточных берегов снова стали появляться орки. А кочуют они огромными ордами, уничтожая на своем пути все живое, и, говорят, вторгаются даже к ристанийцам. Сэм с беспокойством огляделся по сторонам. Раньше, когда они плыли через лес, ему казалось, что из прибрежных чащоб за ними наблюдают шпионы врага. Ну а теперь, на открытых просторах, он чувствовал себя совсем беззащитным. Андуин резко свернул к югу. Берега медленно уплывали назад. Холмы на востоке как бы приплюснуло. Западный берег превратился в низину, поросшую пучками жесткой травы. Андуин широко разлился и обмелел. Восточный ветер был сухим и холодным. Путники почти не разговаривали друг с другом, каждый был погружен в собственные раздумья. Фродо вспоминал цветущий Лориен, яркое солнце и прозрачные ливни, золотые леса и серебристые реки. Леголас мысленно перенесся на север. Ему представилась летняя ночь, поляны, затененные голубыми елями, журчание искрящихся под звездами родников и звонкие голоса лихолесских эльфов. Гимли размышлял, где найти алмаз, большой, но прозрачный, словно капля росы, чтобы выдолбить шкатулку для дара Галадриэле. Мэри с Пином пытались понять, какие заботы одолевают их спутника. Барамир грыз ногти, что-то бормотал, а иногда подгребался к лодке Арагорна и очень странно смотрел на Фродо. Сэм думал, что путешествие по реке, оказавшееся, к счастью, не слишком опасным, доконает его полнейшим бездельем. Скрюченный и несчастный сидел он в лодке, глядя на уныло-однообразные берега. Арагорн даже весел ему не доверял, когда приходилось обходить мели. Заканчивался четвертый день их плавания. В воздухе клубился вечерний туман. Сэм, как обычно, сидел на носу, устало сгорбившись, и поглядывал назад. Ему не терпелось вылезти из лодки и ощутить под ногами твердую землю. Внезапно он выпрямился, протер глаза и долго смотрел на большое бревно, которое медленно плыло за лодками. Потом его взгляд скользнул по берегу, и он опять дремотно притих. В эту ночь они остановились на островке неподалеку от западного берега реки. После ужина, уютно укутавшись в одеяло, Сэм сказал засыпающему Фродо: «Сегодня, часа эдак за два до привала, мне примерещилось что-то непонятное. А теперь вот я думаю, может, не примерещилось?» «Так примерещилось или нет?» — спросил его Фродо, зная, что Сэм все равно не угомонится, пока не расскажет свою историю до конца. «Давай уж толком. Что ты увидел?» «Бревно», — таинственно шепнул ему Сэм. «Да не просто бревно, а живое. И с глазами». «Ну, бревен тут в реке много», — сладко зевнув, отозвался Фродо. «А насчет глаз это ты брось. Бревен с глазами даже здесь не бывает». «А нет, бывает», — уперся Сэм. «Я тоже думал, бревно и бревно. Плывет себе загимленной лодкой, и все. Да оно вдруг начало нас догонять. Ну и тут уж я увидел глаза. Светятся на бревне ровно два огонька. А потом смотрю, бревно-то живое, потому что у него были лапы, как у лебедя, только большие, и оно этими лапами гребло. Что, думаю, за сон?» И протер глаза. «А бревно заметило, что я пошевелился, и стало как мертвое, ни лап, ни глаз. Я и раздумал подымать тревогу, решил, что все это мне со сна примерещилось. А когда отвернулся и глянул на берег, мне показалось, что какой-то зверь выскочил из воды и притаился в осоке. Как вы думаете, что это было?» «Пожалуй, не сон», — сказал ему Фродо. «Эти глаза появлялись и раньше. Я видел их в море, а потом в Черноречье. И однажды существо с такими же глазами карабкалось к нам на Делань в Лориэне. Хелдер тогда его тоже заметил. А помнишь, про что нам рассказывали эльфы, которые поубивали орков из Мории?» «Конечно, помню», — ответил Сэм. «И рассказы вашего дядюшки помню. И, по-моему, знаю, кто нас преследует. Горлум, чтоб ему проклятому провалиться». «Вот и я так думаю», — отозвался Фродо. «Наверное, из Лихолесья он удрал в Морию и сумел нас выследить, а теперь преследует». «Наверно», — согласился с хозяином Сэм. «И стало быть, надо нам крепко поостеречься. А то ведь у этого склизкого лиходейщика лапы не дрогнут, подкрадется да и придушит. Сейчас уже не стоит будить бродяжника, вы тоже спите, а я посторожу. Потому как в лодке-то я просто груз, могу и днем неплохо отоспаться». «Груз, наблюдатель», — усмехнулся Фродо. «Ладно, ты, значит, сторожи до полуночи, а потом обязательно меня разбуди, если ничего не стрясется раньше». В полночь Сэм разбудил хозяина и доложил, что ничего тревожного не заметил. «Вроде бы что-то тут плескалось в реке, а потом и на берегу что-то шебуршало. Да это, я думаю, ветер и волны». Фродо сел и закутался в одеяло. Хранители спали, все было тихо. Время тянулось дремотно и медленно. У хоббита уже начали слипаться глаза. Вдруг возле лодок послышался всплеск, и кто-то осторожно вынырнул из воды. За борт ухватилась бледная рука, пловец подтянулся, заглянул в лодку и медленно повернул голову к островку. Фродо сидел у самого берега. Он ясно увидел два светящихся глаза, услышал даже дыхание пришельца, вскочил, выхватил из ножен меч. Но светящиеся глаза мгновенно погасли. Раздался плеск, и пловец исчез. А рядом с Фродо уже стоял Арагорн. «В чем дело?» — шепотом спросил он хоббита. «Горлум», — коротко ответил Фродо. «Так ты о нем знаешь?» — удивился Арагорн. «Он выследил нас в Марийских пещерах. А теперь вот приладился преследовать на бревне. Я было пытался его изловить, да ничего у меня из этого не вышло. Он юркий, как ласка, и скользкий, как угорь. Значит, надо от него уплыть, ибо на свободе он очень опасен. И сам способен из-под тишка убить, и врагов при случае может привести». Больше в ту ночь Горлум не появлялся. Днем путники отдыхали на острове, а вечером снова отправились в путь. Теперь, укладываясь по утрам спать, они всегда выставляли часового. Но ни один часовой Горлума не видел. Может быть, он не подходил к ним близко, а может быть, попросту отстал в пути. Хранители взялись, наконец, за весла. Плыли они быстрее, чем прежде, и до восьмой ночи без всяких происшествий. Погода была холодной и пасмурной, ветер устойчиво дул с востока. К вечеру небо немного расчистилось, и в разрывах туч появлялся месяц. Еле заметный серебристый серп. А приречные земли опять изменились. Бурые, поросшие терновником утесы, подступали к Андуину с обеих сторон. За ними, громоздясь все выше и выше, вставали уступчатые скалистые кряжи с черными провалами глубоких ущелий. Кое-где, вцепившись корнями в скалы, гнулись на ветру корявые кедры, увитые цепкими стеблями плюща. Путники подходили к приречному взгорью, которое рестанийцы называли Привражьем. У этих земель была недобрая слава.